кто ты такой?» Я встряхнул его еще раз, но он упорно молчал. Тогда адресовал тот же вопрос веселому демону. «Кто это? Ты его знаешь? Сам подумай, кем был граф Килсит, а герцог Кентерберийский, могучий из той же шайки, если успел позабыть?» Услышав мой рык, он показательно вздохнул и провел ладонью по лицу, мол, с кем приходится иметь дело. «Ладно, понимаю, ты не в настроении шевелить мозгами, но...» «Сменит он, иначе я сейчас отпущу его и начну учить тебя манерам», — пригрозил ему в ответ на издевательство. «В общем, он один из масонов. Так получилось, мне теперь не по пути с этой организацией, придется еще и с ними воевать, а то, чего доброго, призовут Велиала». «Зачем? Не, я, конечно, слышал про всяких культистов-идиотов, но это вообще за гранью». Со скепсисом посмотрел на застывшего масона. «Ну, не хочешь ничего добавить?» Мужчина замотал головой и вцепился в собственное горло. Я едва успел перехватить метнувшуюся к сердцу черную нить. «Ну нет, так просто не отделаешься». Перехватив пленника поудобнее, швырнул его на диван и заломил руки за спиной, одновременно блокируя ему возможность творить магию. «Кира, поговори с ним как следует, а успеем? Становится жарко». Суккуба с опаской указала себе за спину. Пожар разгорался, охватывая все здания. Судя по доносящимся крикам и вою сирен, с людей наконец спал морок, и они спешно эвакуировались. «Несколько минут у нас есть, а там посмотрим». Выход в переулок оставался безопасным на вид, так что я особо не переживал. Кира решила не спорить и обворожительно посмотрела на корчащегося от боли мужчину. Я вовремя заметил окутывающую его мозг черную сеточку и осторожно убрал ее примерно тем же способом, как ссати. Растр или как там его совсем не обрадовался обретенной свободе, как будто у него был выбор. Он несколько раз дернулся и застыл, уставившись на суккубу остекленевшими взглядом. На пол упала тоненькая ниточка слюны. «Что ты здесь делал?» — ласково спросила у него Кира. Молодую демонессу окутывали волны силы багрово-розоватого цвета. Следил, чтобы княжич не натворил глупости, и он хотел лично напасть на орка, и я сдерживал его словом его отца. «А как? А я-то думал, чего он сдерживался? Откуда у тебя сумка с этими драгоценностями?» Продолжала допрос суккуба. «У меня был компромат на хозяйку аукционного дома, она убила мужа и обставила как несчастный случай». Постепенно его глаза наполнялись пониманием и осознанием. Мужчина задрожал и забился, пытаясь вырваться из незримой хватки, но продолжал говорить. «Я заставил ее забрать улики и убил. Какой был план? Следующий шаг против моего повелителя? Я не мог сам задавать вопросы, чтобы не сбить транс, но девушка и сама прекрасно справлялась. Я собирался устроить одновременные поджоги его владения, и когда он бы бросился их спасать, устроил бы засаду из арбалетчиков. В чем твоя цель? Зачем ты вообще все это делал? Мне приходили приказы, наш орден станет править осколками этого мира, все заплатят за содеянное». Мужчина внезапно извернулся и забился в судорогах. Сколько я не осматривал его, не видел никаких магических следов. И спустив последний вздох, масон умер, оставив нас практически ни с чем. «Ну вот и все». Барбатос потер ладонями, будто отряхивая их, и попросил удивительно вежливым тоном. «Призови кого-нибудь огненного и уходим, еще несколько минут, и сюда может прилететь нормальный маг, которого не обманет мой морок». Я молча кивнул и прикрыл глаза, обратившись к дару демонолога. Действовал, как и всегда, по наитию. Просто представил себе бушующий пожар, мысленно пририсовал ему сердитые глаза и влил побольше силы. «Ух, жарко! Ты с ума сошел призывать Ифрита?» С Барбатоса мигом слетела вся его леность. Герцог в одно мгновение выпрыгнул в окно, возмущаясь уже в моей голове. «Они же бывают разумными. Ты как-то не уточнял, кого конкретно мне призывать. Хотел огненного? Получи и распишись». Пришлось действовать быстро. Я прижал к себе Киру, не дав ей схватить мешок с драгоценностями, и выпрыгнул следом за герцогом, создав под ногами воздушную подушку. Самое мягкое приземление на моей памяти. Вырванный в наш мир огненный демон все это время пялился в одну точку, пытаясь прийти в себя после резкого призыва. Когда мы прошли пару улиц, я услышал отдаленный торжествующий рев. Объятая огнем крыша взлетела в небо и приземлилась на чью-то машину, следом раздались взрывы. «Запрыгивай, нам нужно срочно вернуться домой», — распорядился Барбатос, устраиваясь за рулем. «Не спорь, как думаешь, кого позовут?» Герцог продолжал удивлять своей разумностью, так что я быстро втиснулся на заднее сиденье. Кира разместилась на переднем, и мы рванули под пологом тишины. Машину бросили в одном квартале от особняка и вернулись тем же маршрутом. Здесь по-прежнему все оставалось тихо и мирно. Пробравшись в гостиную, я со вздохом опустился на диван, вытирая лоб и с недоумением посмотрев на стягивающую с меня штаны суккубу. «Что ты делаешь?» Прислушавшись, я не заметил в ней никакого особого желания. Демонесса была возбуждена совершенно по-иному. «Нам нужно помыться. От нас за километр несет гарью», — безапелляционно заявила суккуба, перейдя на нижнее белье. «А ведь она права». С большой неохотой встав с дивана, я направился за ней в ванную. Барбатос полез искать вино по шкафам, заявив, что все равно не планирует никому показываться на глаза. «Как только вернусь, нужно будет потолковать с демоном, а то он ведет себя так, будто живет здесь». «Ну уж нет», — разбежался. «Пускай ищет себе другое жилье. Наверное, это был первый раз, когда мы просто сосредоточенно мылись. Сказывала моя магическая неграмотность, немногочисленные знакомые мне плетения могли убить сильного демона или мага, но не очистить тело и избавить от запаха. Мне бы спокойную недельку, а лучше месяц, чтобы учиться и бизнес развивать, но кто ж даст свободное время». Высушившись, на это моей магии вполне хватило, и переодевшись в чистое, я вернулся в гостиную как раз к зазвонившему телефону. Выждав несколько мгновений, нажал на зеленую кнопку и недовольно рыкнул в микрофон. «Ты видел, который час?» «Ну, судя по голосу, ты не спишь», — хмыкнул Максимилиан. «Что, непростая ночь?» «Хозяин, вы скоро?» Суккуба обняла меня со спины, томно постанывая в шею. «Я вся горю, каха». Инквизитор закашлялся и громко прочистил горло. «Слушай, не хотел отрывать тебя от важных дел, но у нас чрезвычайное происшествие. В центре города появился сильный демон. Вилял», — я зарычал, старательно изображая негодование. «Как, нет, кто-то рангом пониже и огненной направленности, судя по классификации, это старший эфрит. Он спалил ночной клуб и сейчас пытается добраться до жилых кварталов. Мы сдерживаем его, но никак не можем убить. Поможешь уничтожить его?» В голосе инквизитора практически не содержалось вопроса, сплошной приказ, но я все равно не мог не поторговаться. «У меня нет машины, я отправил минус Сати в общину Дриад, такси вряд ли повезет, или это около моего дома, я пришлю за тобой машину, будь готов». «Да что вы делаете, перестаньте бомбить его метеорами, это не работает». Максимилиан начал орать на кого-то, забыв обо мне. Барбатос заявил, что не поедет с нами и вообще о нем лучше не упоминать. Мы с Кирой вышли во двор и как раз успели заметить, как из-за поворота показалась несущаяся машина. Она затормозила перед нами с диким визгом шин. В соседних домах сразу зажглись все огни. «А во, Максика и вправду повысили», — хихикнула Кира. «Губернаторский лимузин. Сначала я подумал, что инквизитор выбрал ужасный вид транспорта для нашей доставки, но быстро изменил свое мнение, разместившись на офигительно удобном сиденье. Мягкий воротник обвился вокруг шеи, завибрировав и разминая затекшие мышцы. Мне даже не хотелось вылезать, когда мы приехали. А произошло это довольно быстро. Водитель гнал по расчищенным улицам ничуть не хуже Барбатоса. «Вот это масштаб!» — присвистнула Кира, глядя на открывшуюся нам картину разрушения и пожаров. Призванный мной демон уничтожил все дома элитного квартала и теперь рвался наружу, сдерживаемый несколькими боевыми магами. «Ой, мне кажется, я забыла чайник выключить. Может, вернемся проверить? Если оставим все как есть, половина города останется без чайников». Напустив на себя героический вид, я отправился на поиски инквизитора, заодно присматриваясь к демону. Ну да, действительно старший демон вроде Максвелла, но совершенно иной направленности. И, собственно, что с ним делать? Я вообще-то не огнеупорный. Рорк, наконец-то. Максимилиан обрадовался так сильно, будто я собрался вручить ему медаль и объявить о месячном отпуске с последующей демобилизацией. Сделай что-нибудь. Ты меня ни с кем не путаешь. Я недавно в академию поступил. Неужели в городе нет других охотников на демонов? Они пытались, сейчас держат оцепление. И никто из них не изгнал короля хаоса. Действуй, мы окажем всю возможную поддержку. Если не получится, придется вызывать подмогу из Петербурга, а это точно никому из нас не нужно. А, понятно, Максимилиану нравилось быть героем и обладать чрезвычайными полномочиями. Подобный косяк ему точно не забудут. Стиснув зубы, я осторожно направился к бушующему эфриту, расплачиваясь за собственную славу. Приблизившись, сразу понял, почему с ним не могли справиться другие, В пылающем сердце демона высотой с трехэтажный дом сияло поглощающее магию плетение. Прямо на моих глаза оно забрало силу из града ледяных осколков, обратив их в безобидные брызги. Ответный удар демона ударил в общий барьер пятерых магов, среди которых я заметил нашего декана. Инквизитор привлек всех, кого смог, пытаясь решить проблему как можно быстрее. И это правильно, покуда сюда прибудет кавалерия из Петербурга, от города останутся дымящиеся угольки. «Держись рядом, сама не лезь», — попросил я Киру. Бросаться с отсутствующим топором наперевес на состоящее из чистого огня существо казалось самоубийством, так что я решил попробовать что-то более дистанционное. Присутствие суккубы направило мысли на нужный лад, в воздухе появилась багровая энергетическая плеть, с резким щелчком рассекшая пылающую плоть. Прореха затянулась через несколько секунд, слегка уменьшив его в размерах и привлекая ненужное внимание. «Чернышов, что ты делаешь?» – закричал мне декан. «Он питается огненной энергией, бей водой и льдом. Плевать ему на стихию, он жрет чистую магию», – возразил я своему учителю и начальнику одновременно. «Мою силу он поглотить не может, больше не атакуйте его, прикрывайте». К моему удивлению, мужчина не стал спорить. Вокруг меня образовалась переливающаяся радугой пленка, лопнувшая, едва я сделал шаг и коснулся ее. «Ну да, это же в обе стороны работает, пришлось менять тактику. Создавайте вокруг меня энергетические заклинания. Какие именно, плевать, главное, закачивайте в них энергию». Я собирал разлитую в воздухе силу и бросал на нашу защиту, бесконечно размахивая призрачной плетью. Усиленное присутствием суккубы заклинание бодро уменьшало ифрита в размерах, опустив до одного этажа. Уже собирался переходить к решающему удару в прыжке, как демон развернулся в противоположную от меня сторону и пошел на стоявших в ограждении магов, забирая у них силу. «А ну стоять!» – зарычал я не своим голосом. В моих жилах вскипела орочья кровь, добыча пытается сбежать. «Он мой!» Призрачная плеть рассыпалась из-за потерянной концентрации, но я больше не нуждался в ней. Вместо нее создал себе пару больших топоров и напрыгнул на стремительно растущего элементаля. Вокруг зеленой кожи появилась алая пленка, легко сдерживающее пламя. Ух, жарко. Прямо как в баньке оказался. Сейчас бы веничек и кружечку холодненького, а не вот это вот все. Мой разум будто разделился. Одна часть яростно кромсала огненное тело ифрита, а другая отстраненно наблюдала за всем со стороны. Неужели душа наконец нормально прижилась и я больше не теряю самоконтроль? Давно пора. Демон тоже пытался рычать, но куда ему до настоящего орка? Его жалкое блеяние терялось на фоне моего громового рева. Я успел заметить обиженную морду, прежде чем вонзил в нее топор. Ифрит взорвался, сбрасывая большую часть энергии. Меня подхватила ударная волна и впечатала в обугленную стену на высоте второго этажа, по которой я сполз вниз. Изрядно потерявший в размерах демон пытался сбежать от меня вместо призыва. «Врешь, не уйдешь. Если у меня и были сломаны кости, они успешно заросли». Не слушая криков других магов, я забежал в удивительно сохранившееся здание клуба и взлетел по металлическим ступеням. Демон застыл посреди знакомой комнаты, стремительно меняя облик. Через несколько мгновений передо мной предстала сотканная из яркого пламени дева со спадающими до бедер волосами и весьма выдающейся грудью. «Пощади, воин, и я буду верно тебе служить», — заявила она обольстительным голосом. «Я очень многое умею. Совсем за дурака меня держишь? Я же вижу, что у тебя мужская сущность. В мои планы не входило поддаваться похоти». Объединил два энергетических топора в один и занес его над собой, красиво прыгнув на растерявшегося демона. В этот раз я раскроил его от головы до паха, одновременно поглощая его суть. Мне стало очень жарко. Огненное тело ифрита потеряло стабильность и взорвалось. Пламя не причинило мне вреда, зато я в который раз лишился одежды. Еле нашел чем прикрыться, когда сюда наконец забежали другие маги во главе с Максимилианом. «Ты победил, ура!» Кира повисла у меня на плечах, заодно прикрывая собой мой мужественный торс. «Ты изгнал его?» «Нет, можно сказать, сожрал, фигурально, само собой». Я тяжело вздохнул и сел прямо на пол. Мебель, мягко скажем, не уцелела. Тяжелый был бой. «Я тебе очень благодарен», — искренним тоном заявил инквизитор. «Извини, что не смог приехать. Давай отвезу тебя домой, и мы все обсудим по дороге». «Ой, а это разве не княжич могучий, ну, тот, которому Рорк руку сломал?» Кира очень натурально удивилась, указав на груду головешек, некогда бывших человеком. «Точно он», — помрачнел Максимилиан. «Оцепить здесь все. следственную группу. Когда уже, мать его, Подляков вернется из леса, все сразу засуетились, появились камеры, независимые наблюдатели. Я убедился, что сумку с драгоценностями тоже нашли и ретировался в обнимку с Кирой. Дальше они как-нибудь без нас разберутся, а я хорошо отдохну, поем и затем потребую свою награду. До особняка мы добрались без приключений, и я сразу завалился спать в обнимку с суккубой. Выспаться, увы, не удалось. Ранним утром меня разбудил доносящийся из подвала грохот, а затем чьи-то крики и взрывы. Глава 9. Лениво приоткрыв один глаз, я встретился взглядом с сонной суккубой. Особой опасности не чувствовал, чутье молчало, и очень хотелось спать, так что я без зазрения совести отправил ее на проверку. Кира вернулась через несколько минут, не сдерживая обидного хихиканья. Вороновский проснулся и встретился с Барбатосом. Принял его за вора, попытался скрутить и получил по лицу. Демон подождал, пока он успокоится, и ушел за покупками. «Давай спать, а баронет молодец», не испугался. Несмотря на потерю значительной части силы, Барбатос оставался высшим демоном и уж точно на порядок превосходил студента-первокурсника, каким бы одаренным он ни был. «Ладно, раз уж проснулись, встаем. Дел сегодня много. Вот же эксплуататор. Ай!» Получив звонкий шлепок по упругой ягодице, суккуба рассмеялась и упорхнула готовить завтрак. Страшным усилием воли я заставил себя встать и отправился на поиски телефона. Вроде бы не брал на сражение с ифритом. Нашел его в гостиной вместе с надувшимся юношей, под глазом которого стремительно расцветал большой фингал. «Видел бы ты второго!» Сразу вскинул он голову. «И вообще, почему у нас живет столько демонов?» «У нас?» Я с удивлением приподнял бровь. «Не помню, чтобы разрешал тебе здесь жить. Мы просто дали тебе отоспаться и прийти сюда, возвращайся в общагу. Ну, Рорк, у тебя же такой отличный подвал. Там всегда прохладно и тихо. Может, я лучше здесь? Быстрее смогу приходить тебе на помощь. Потом поговорим. Сейчас мне хочется узнать новости». Я наконец добрался до смартфона и открыл сообщение. Первое прочитал Акмины. «Отлично, у них все в порядке. Сегодня днем вернутся с добровольцами. Нужно снять для них помещение, и еще». Ход моих мыслей прервал звонок, по спине сразу пробежал неприятный холодок. Вот вообще не помню, чтобы Генрих искал со мной разговора по какому-нибудь приятному поводу. Гоблин вечно хотел обсуждать одни проблемы, и этот раз не стал исключением. «Почему вы не даете мне спать?» – заворчал в трубку недовольный гоблин. «Каким, интересно, образом? Стою под твоими окнами и рычу? Игра Генриха в плохое настроение не обманула меня, даже на расстоянии я ощущал его довольство собой. Что опять случилось? Смерть княжича могучего вместе с похищенной у тебя собственностью, по-твоему, недостаточно веский повод?» Я с ног сбился, составляя иски и одновременно отбиваясь от его юристов. Они пытались выставить все так, будто виноват ты. И как получилось? Я старался не показывать заинтересованности в голосе на случай, если нас прослушивают. А как же, после официального заявления Инквизиции о твоей неоценимой помощи в устранении демонического прорыва им пришлось умыть руки. Жди приглашения на очередное награждение. Ты мне только из-за этого позвонил? Моя чуйка продолжала искать подвох, и не зря. Нет, конечно, совсем забыл из-за хороших новостей. Тон гоблина заметно помрачнел. Рядом с княжичем нашли интересное тело с фальшивыми документами. На запястье обнаружили татуировку масонов. И, что гораздо важнее, князь Могучий прервал свою миссию в Британии и возвращается в Тверь. Будет у нас сегодня, максимум завтра. Я громко присвистнул. Стоило ожидать, на самом деле, пускай и третий, а все же тот хрен был его сыном. Знать бы еще, как реагировать. Согласно пояснениям Мины, выше были только великие князья и непосредственно императорская семья, но после знакомства с Вильялом это казалось такой мелочью. Не воспринимай все свысока. Генрих верно угадал ход моих мыслей. Рано или поздно твое везение может закончиться. Князь Силенный обладает большой дружиной, а многие ли пойдут за тобой, не считая нескольких юных девиц? Ты меня запугиваешь? Хочешь вернуться к нему под крыло? Рассердился я. Вот умеет он нагонять тоску. Нет, всего лишь предупреждаю. Не расслабляйся, теперь он возьмется за тебя всерьез. Смотри вверх и по сторонам. Попрощавшись с гоблином, я пожал плечами и отправился на кухню. Война войной, а обед по расписанию или в нашем случае завтрак. Большая миска сладкой каши с изюмом и несколько тостов с ветчиной и плавленым сыром зарядили меня энергией на великие свершения. Осмотрев огромный список дел, я подавил желание бросить все и уйти в лес и решил наконец разобраться с Барбатосом. Давно следовало расставить точки над «и», но у нас то вторжение архидемона, то ифрит случайно чуть дверь не спалит. Я отправил Киру вместе с надувшимся Вороновским проверить, как дела в магазинах, а сам остался потолковать с герцогом. Он обнаружился в подвале в компании бутылки вина, весьма довольный собой. На табурете около него стояла наполненная разными сырами тарелка. «Неужели все это ты нашел в нашем шкафу?» – удивился я. «Нет», – сбегал в магазин. Он пнул ногой незамеченный мной ящик, в котором отсутствовала половина сосудов. Наша маленькая импровизация сработала, более-менее. Князь Могучий пытается связать меня с убийством своего сына, я вроде как отбиваюсь. Я занял свободный табурет и устроился напротив демона, заглядывая ему в глаза. «Нам нужно поговорить. Пожалуйста, давай хоть раз обойдемся без скручивания меня в тугой узел. Признаться, я изрядно утомлен подобным отношением. У меня хорошая память». Без сомнения обратился к дару демонолога, окружая своего собеседника сырой силой. «Я прекрасно помню, как ты играл с нами раньше и притворялся немощным во время первой встречи. С Вилиалом я сражался серьезно», — оскорбленно ответил демон, — «в полную силу. Только поэтому мы и разговариваем», — с глубокомысленным видом кивнул я. «Вы с ним точно не друзья, и он тебя никогда не простит, а значит, мы можем быть союзниками. Но ты должен будешь объясниться, зачем это все? Почему ты выступил в открытую против короля? Я же говорил, он бы выпытал из вас факт моей помощи». Демона прервал удар моего кулака по креслу. Подлокотник не выдержал и раскололся, в грубую кожу вонзились заостренные щепки, невольно вызвав у меня глухой рык. «Не верю, ты умный хитер, выкрутился бы, и прекращай бухать во время серьезного разговора, какой же ты скучный». Демон совсем по-человечески закатил глаза и поставил бутылку на пол, затем повернувшись ко мне. «Ты правда хочешь знать мою историю, выслушать все рассказы о тяжелом детстве и прибитых к полу деревянных игрушках? Плевать я хотел на твое детство. Назови мне причину, по которой ты пошел на открытый конфликт со своими сородичами и помогаешь нам. Это как раз очень просто». Барбатос заложил ногу за ногу и злобно улыбнулся. «Я их ненавижу. Всех. Еще раз попробуешь солгать, и я скручу тебя и отдам инквизиции. Будешь искать им потерянные сокровища нации без всяких наград», — буднично предупредил его, прекрасно уловив очередное вранье. «Мой опыт плюс дар Киры в чтении эмоций вместе с иммунитетом к ментальному воздействию творил настоящие чудеса». «Ладно, ладно, какой же ты скучный, хотя на самом деле это близко к правде. Что ты знаешь о первой эпохе хаоса?» Не моргнул он и глазом. «Не особенно много». Я пожал плечами, не сводя с демона внимательного взгляда. «Мало ли что он выкинет, вдруг выпрыгнет в окно, даром, что мы в подвале. Была долгая и страшная война, в которой вы победили. Не думаю, что мои слова станут для тебя большим открытием. Многие демоны вроде Вилиала жаждут реванша». Он разом посерьезнел и, казалось, постарел на несколько десятилетий. В голосе герцога появилась непривычная жесткость. «Они считают, что в прошлом нам помешала разобщенность. Многие из нас действовали в своих интересах и творили, что хотели. Ну, знаешь, каждый пытался создать свое царство отдельно от других. Часто демоны сговаривались со смертными против своих врагов. Сейчас все будет иначе». Я с трудом подавил раздраженное рычание, заменив его тяжелым вздохом. «И снова меня ожидала большая война. Нельзя хотя бы после смерти пожить спокойно». «Именно. Все аристократы должны будут собрать свои дружины и слить их в одну армию. Планируется удар страшной силы с массовым прорывом грани». Он щелкнул пальцами, создавая карту мира. «Я не знаю, где именно это произойдет. Предположим, что в каком-нибудь захудалом городишке. В центре Российской империи вспыхнула алая точка, от которой стремительно расходились широкие круги. Атака застанет всех врасплох. В прошлом смертным понадобилось много веков, чтобы договориться и выставить нас. Сейчас вам никто не собирается давать времени. Это очень занимательная история, которая совершенно не объясняет, почему ты сидишь здесь передо мной и переводишь запасы дрянного вина. Ну не любил я эту кислятину, холодное пиво гораздо лучше и в жару освежает. Как и большинство других демонических аристократов, я получил свой титул, убив предшественника. Он, скажем так, сильно удивился моему удару, и затем по счастливому совпадению был введен запрет на внутренние конфликты. Несмотря на беззаботный тон, Барбатос оставался удивительно серьезным. Когда начнется война, меня уничтожат или смертные, или мои собратья. Они веками смотрели на меня, как на жалкого выскочку, и мечтали уничтожить. К тому же там, внизу, очень дерьмовая выпивка. Получается, ты затеял все это, чтобы спасти свою шкуру и как следует напиться, чем не причина, хмыкнул высший демон. К тому же, встав на вашу сторону, я смогу занять высокое положение. Рассчитываешь на людскую благодарность? Мной овладело настоящее изумление. Не ожидал от прожженного жизнью демона такой наивности. За кого ты меня принимаешь? За ребенка? Вот теперь он веселился вполне по-настоящему. Нет, я добьюсь своего с помощью превосходства в интеллекте и коварных интриг. И ты мне в этом поможешь. А я, разумеется, тебе. Я ничего на это не ответил. Барбатос верил в свои слова. Или передо мной только что родился великий актерский талант, способный обмануть дар демонолога. Разум подсказывал, что мне следует немедленно позвонить Максимилиану. Шашни с демонами до добра не доводит. С другой стороны, инквизитор не то чтобы радовал меня большими наградами за содеянные подвиги. Стоп, я упускаю главное. Демоны вроде Велиала готовят вторжение в мой новый мир, и это не похоже на пустой звук. Когда нам стоит ожидать неприятных гостей, решил уточнить несколько деталей. Ты про массовое вторжение? Понятия не имею, меня не посвящали в подробности. Демон примирительно поднял ладонь, сдерживая мой рык. С моей помощью удастся избежать большой войны, грань достаточно прочна. Главное, не давать ее ослаблять. В худшем случае у нас есть несколько лет, армия демонов далека от готовности. Почему тогда Велиал стремился попасть в наш мир как можно скорее? Это же противоречит главному плану. Нанеся внезапный удар, он бы смог подготовить плацдарм и значительно ускорить вторжение. Барбатос душераздирающе зевнул и жалобно уставился на полупустой ящик. Тебе самому не надоело спрашивать у меня очевидные вещи? Неужели нет других дел? Я хотел взять выходной на сегодня. Полно, но я не люблю оставлять за спиной недосказанности. Сейчас мне следовало решить, стоит ли доверять Барбатосу. Он, конечно, до сих пор не обманывал и пару раз крепко помог, но что-то продолжало меня смущать. То ли его сущность, то ли слишком гладкая история, а почему я вообще должен обо всем этом думать? Мое дело маленькое, стукать врагов да развращать невинных и не очень эльфиек. С возможным вторжением демонов в наш мир пускай другие разбираются. Вставай, повторишь свой рассказ доброму дяде-инквизитору. Решил переложить ответственность. Вот это по-нашему, одобряю. Демон резко подпрыгнул, вздымая сжатый кулак. Вперед, навстречу приключениям. Максимилиан ответил не с первого гудка и таким уставшим голосом, что мне сразу захотелось спать. Тем не менее, услышав о возвращении блудного герцога и моем желании немедленно доставить его предсветлые инквизиторские очки, он слегка повеселел и предложил встретиться в губернаторском дворце, пообещав прислать машину. В этот раз ждать ее пришлось значительно дольше. С каждой пройденной минутой во мне крепло желание кого-нибудь придушить, а улыбка демона становилась все ехиднее. Под конец он разлегся прямо на траве, сунул в зубы травинку и явно вознамерился задремать. Когда над ним склонились ветви оживших кустов, чтобы засыпать его землей и посадить где-то в глубине сада, демон лениво погрозил им пальцем, и они сразу прикинулись обычными растениями. Наконец перед домом остановилась машина с губернаторским гербом. Барбатос заявил, что ему лень вставать и пускай лучше я отнесу его внутрь. Я выдвинул встречное предложение пнуть его с такой силой, чтобы он долетел прямо до дворца. Самый несчастный в мире демон печально вздохнул и поплелся к машине, растянувшись на заднем сиденье. Я для разнообразия сел спереди, место позволяло. «О, это же вы ночью всех спасли!» — обрадовался мне водитель, незнакомый мужчина в фирменной фуражке. «Спасибо, мой дом находился всего в паре улиц. На моем месте любой поступил бы так же». На миг ощутил себя неуютно. Все же это я призвал того ифрита. Но вроде как он не успел никого убить, а лишение золотой молодежи места для тусовок меня не особо волновало. Погибших не было, там было много магов, они сдержали демона, а там и вы подоспели, господин. Извините за задержку, важную шишку подвозил туда же, сейчас дамчу вас с ветерком. Дворец губернатора находился в другой стороне от места призыва, так что ничто не напоминало о прошедшей битве. Люди, эльфы и гномы все так же гуляли по улицам, разве что стражников стало больше. При виде нашей машины они старательно отводили взгляд и делали вид, что нас не существует. Точно так же поступили охранники на въезде, даже не проверив документы. Я лишь тяжело вздохнул, Получается, можно нанести нужный герб, и твори что хочешь, и куда нам? Спросил я у демона, попрощавшись с водителем. Тот не знал, где инквизитор. Ему приказали доставить нас к служебному входу и возвращаться в гараж. По-твоему, я ищейка? Оскорбленно фыркнул герцог. Обиделся, что я не разрешил взять с собой бутылку. Ну да, хочешь, чтобы я заставил тебя лаять и ходить на четвереньках? Добавил в голос немного угрозы и начал закатывать рукава. Его строптивость и манера вечно спорить уже сидели у меня в печенках. Спасибо за предложение, пожалуй, откажусь от него. Нам на лестницу, наш дорогой Максимилиан на третьем этаже. Да не туда, сюда, за портьеру. Демон отогнул тяжелую ткань, открывая скрывающийся за основными коридорами лабиринт ходов. Служебные проходы были полны слуг. Они спешили выполнить свою работу, не обращая на нас никакого внимания. И дело было не в демонической невидимости, до нас просто никому не было дела, ну и разгильдяйство. Затем герцог провел ладонью по стене, открывая секретный проход. Вопреки ожиданиям тот оказался достаточно широк, чтобы я в нем не застревал. До меня то и дело доносились разговоры из комнат по другую сторону стен, имелись и смотровые щели. Полагаю, их обитатели не подозревали о возможности слежки, и, судя по частоте, это происходило достаточно часто. Как ты здесь ориентируешься? Бывал раньше? Нет, считай это чутьем. Или особым даром, как больше нравится. О, мы пришли. Демон остановился у очередной площадки, и я услышал голос Максимилиана. Инквизитор почти кричал на своего собеседника или, скорее, допрашиваемого. Слишком много доказательств против этой версии. Украденные улики, обнаруженные в городской канализации тело, ваш доверенный человек, который постоянно сопровождал убитого, оказался масоном. Я требую объяснений. Ваши обвинения смехотворны. Голос у второго мужчины был еще мощнее, чем у инквизитора. Его буквально наполняла сила. Где доказательства? Вы пожалеете, что осмелились бросить мне вызов. Я ухожу, немедленно. Пришла пора эффектного появления. Подмигнул мне Барбатос и провел ладонью по холодному камню. Часть стены растворилась в воздухе, являя нас перед изумленным инквизитором и его собеседником. Высокий мужчина с широкими плечами и окладистой бородой покраснел от ярости и чуть ли не взревел. «Это он, тот, кто убил моего сына, немедленно арестуйте его, это приказ». Стоявшие у стены гвардейцы с до боли знакомым гербом князя Могучего двинулись ко мне, на ходу обнажая мечи. Глава 10. Мой веселый оскал и радостное закатывание рукавов заставили их затормозить. Поманил их пальцем, прежде чем сжать кулаки. Самого смелого я пощажу, остальные, без обид. Телохранители нерешительно замерли и посмотрели на покрасневшего князя. «Отставить!» — рявкнул Максимилиан, привлекая к себе внимание ударом по столу. «Вы находитесь на территории инквизиции. Согласно чрезвычайному положению здесь не действуют дворянские привилегии. Подеретесь снаружи, когда я разрешу. А во, он себе весь дворец реквизировал, с размахом действует, прикрываясь демоническими вторжениями. Ночной эфрит однозначно подкинул дровишек и упрочил положение инквизитора. Интересно, если бы он знал истинного виновника, попросил бы меня призвать еще кого-нибудь. Вы пожалеете об этом. Я больше не произнесу ни единого слова. Общайтесь с моими адвокатами. Князь Могучий повернулся ко мне и сразу же нарушил собственное обещание. А ты, жаба говорящая, пожалеешь, что родился на свет. Я позабочусь о том, чтобы лишить тебя всего самого дорогого. Мне считать это объявлением войны? Я примерно представлял свое положение и понимал, что князь не может открыто напасть на захудалого барона без явного повода, другие аристократы не поймут и сильно озаботятся. И, в отличие от китайских предупреждений, это было действительно опасно. Всего лишь предупреждением. Я не буду убивать тебя, не переживай. Только превращу твою жизнь в сущий кошмар, брошу в глубины бездны отчаяния и... Слишком много слов. Я отвернулся от ошарашенного князя и обратился к Максимилиану. Ты закончил здесь, у меня не очень много времени. Князь, не покидайте город. Будьте уверены, я добьюсь повестки в ближайшее время, и тогда вы не сможете уйти от допроса. Свободны. Он старался казаться грозным, но он не произвел особого впечатления на Могучего. Тот не сдвинулся с места, пока ему не пригрозили арестом за помехи работы инквизиции. Стоило двери закрыться, как Максимилиан со вздохом опустился в гибрид мягкого кресла и величественного трона. Он еще и у губернатора кабинет отжал, могит. Да нет, здесь второй секретарь сидел, ответил он на мой немой вопрос. «Я еще не настолько оборзел, вот поэтому тебя и не уважают», — хмыкнул Барбатос, без приглашения занимая место напротив. Демон закинул ногу за ногу и деловито потянулся к хрустальному кувшину с алой жидкостью. «Дворяне везде одинаковы, что внизу, что наверху. Привыкли к зашкаливающей наглости и не уважают тех, кто слабее. Фу, гадость, клубничный морс, а ты чего ждал?» Устало улыбнулся инквизитор. «Рорк, если у тебя дела, можешь идти. Я распоряжусь, чтобы тебя провели мимо князя. У нас с герцогом будет очень долгий разговор. Я хотел обсудить одну вещь. Мою награду за изгнание Велиала, не говоря уже про разрушенный алтарь высшего демона и ночную стычку. Кожа до сих пор гарью пахнет. Я же обещал со всем разобраться». Максимилиан подпрыгнул вместе с Барбатосом, когда я ударил кулаком по столу. «Вот как надо, пусть учится. Обещание, обещание, обещание. Где дела? Миллион рублей на моем счету. Шикарное поместье в центре Твери. Титул, наконец. Так у тебя же есть». Непонимающе захлопал он глазами. «Скоро не будет. Отец приходил, грозил отречься от меня, если не поступлю, как он хочет. И поскольку этого не будет, упрямый пень таки дойдет до конца. А вот это плохо, ты не совсем понимаешь специфику нашей организации. Не в нашей власти жаловать титулы, богатство и земли за помощь, сколько угодно, у церкви обширные владения, но дворянство остается прерогативой императора». Он нервно затарабанил пальцами по многострадальной столешнице, по которой расползлись многочисленные трещины. «Я, конечно, могу написать представление, но оно утонет в бюрократической машине. Придется тебе найти другой способ». «Тогда что я получу?» — спросил у него прямо в лоб. «Если ты станешь простолюдином, погладит по голове и выделит некую сумму. Ты точно никак не сможешь уговорить своего отца. Есть один способ», — неоднозначно заявил я. «Отлично. Главное, чтобы тебя не связали с его гибелью. Понадобится алиби, что?» Максимилиан слегка наклонил голову под хохот Барбатоса. «Ты решил не убивать его? За кого ты меня принимаешь? Я честный орк, дам ему по роже, и все дела». Я вздохнул и поднялся. Достали меня все эти бесконечные разговоры. В общем, за всю мою помощь хотелось бы чего-то материального. И я не про сокровища, они шли за мое согласие держать демона у себя в голове и помогать с поиском. Но раз он теперь здесь, нам все равно понадобится твоя помощь. Барбатос не может открыто разгуливать по улицам города, будем работать в прежнем формате. «В смысле не могу?» — вскинулся герцог. «Собираешься запереть меня, Рорк? Спасай, никто не будет тебя запирать». Устало вздохнул инквизитор и умоляюще посмотрел на меня. «Я постараюсь заглянуть к тебе, как будет время, с конкретными предложениями. Обещаю, достану тебе что-то из спецхранилища, и конфискованные сокровища верну в ближайшее время». Я молча кивнул и развернулся. «Барбатос, большой мальчик, сможет о себе позаботиться, а мне следовало срочно готовиться к обороне». Князь Могучий не производил впечатления человека, у которого слова расходятся с делом. Как и было обещано, меня проводили до какого-то служебного выхода, куда подъехал небольшой грузовичок без опознавательных знаков. Знакомый водитель с радостью доставил меня к зданию редакции как раз вовремя. Я заметил знакомую машину. Мина с Сати вернулись. Максвелл лениво развалился на солнышке неподалеку. Внешне он напоминал самого обычного кота и вообще не излучал демонической энергии. Подставив пузо под почесывание, тихо заявил, что ничего особенного не произошло и весь гарем ожидает внутри. Ха, а ведь точно, вместе с Сати как раз три девушки будет. Никогда бы не подумал, что окажусь в теле большого зеленого орка и соберу себе гарем из ушастых девиц. Поздоровавшись с сохраняющими стоянку гномами, я открыл ведущую в редакцию дверь и был оглушен девичьим визгом. Мину совершенно не сдерживало присутствие десятка незнакомых мне девиц и такого же числа парней. Рыжеволосая дриада набросилась на меня, целуя куда-то в область шеи. Я подсадил ее и минуту наслаждался сладкими губами, после чего поманил к себе Сати. После секундного колебания темная эльфийка подошла и встала на носочки, как раз дотянувшись до наклонившегося меня. «А это, полагаю, наши новые работники?» — даровав Сати положенную ей минуту и поставив ее к себе за спину, я грозно посмотрел на сжавшихся дриад и дриадов. Выглядели они ну как обычные люди, впервые выехавшие из деревни в большой город. Собственно, так оно и было, с поправкой на изящное и чуть диковатое телосложение, симпатичные мордашки и грациозные движения. Все они чем-то неуловимо походили на Мину, пусть и были сплошь черноволосыми. «Да, господин». Лидером оказался молодой паренек с горящими глазами, наверняка это он зажег остальных. «Не люблю таких». Оказавшись в окопах, они за неделю избавлялись от романтики и просились домой. Потом понимали, что контракт длиной в 5 лет просто так не отменить, и впадали в уныние. «Этот наверняка тоже скоро запросится обратно в лес. Мы готовы на любую работу. Сражаться умеешь? Как погляжу, дар у тебя имеется». В реальном бою не участвовал, но много охотился и тренировался. Его пальцы покрылись заостренными ледяными когтями. Еще несколько дриад продемонстрировали схожий уровень. Минариэль говорила об угрозах от людей. «Мы не боимся. Ваша задача отваживать обычных бандитов и продержаться до прихода подкрепления в случае серьезной угрозы. Не геройствуйте и не лезьте на рожон». Я повернулся к девушкам. «А вам в первую очередь быть милыми и красивыми, чтобы у каждого покупателя слюнки текли, и он оставлял звонкую монету именно в моих лавках. Вас обучат оставшиеся у нас продавцы. Ах да, и придется носить специальную одежду из последней коллекции, выступая живой рекламой. Все понятно?» «Да, господин», — хором воскликнули дриады. «Мы обязательно справимся», — говорила же. Мина была очень довольна собой. «Я прекрасно знаю, как паршиво живется таким, как мы. Старейшины слишком задубели в своих традициях и отказываются понимать, что мир давно изменился. Я заметил, как несколько дриад согласно кивнули. Займись тогда новичками вместе с Кирой. Распределите их по магазинам, снимите номера в гостинице или дом. Думаю, вы лучше разберетесь. Все сделаем». Соскучившаяся дриада немного расстроилась, но не подавала вида. «А ты что будешь делать?» «Я тут познакомился с князем». Отвел свою троицу девушек в сторону и коротко рассказал о нашем разговоре с Могучим. «Будьте предельно внимательны, он точно не отступит. Не переживай за нас». Обольстительно улыбнулась суккуба. «Что нам какой-то князь?» «Информацию о готовящемся массовом демоническом вторжении в наш мир я решил оставить на вечер. Согласно древней мудрости, слона едят по кусочкам. Пока займемся князем Могучим. В столкновении с грозным врагом стоило заручиться поддержкой союзников. И раз инквизиция в лице Максимилиана не желала вмешиваться, попробуем решить расовый вопрос. Начну с орков, хотя гномы казались мне более перспективными. На улице меня ожидало сразу 2 сюрприза. Все еще греющиеся на солнышке Максвеллу при виде меня предостерегающе зашипел и замотал хвостом, красноречиво глядя вниз. Я не смог спросить у него, в чем дело, точно не на глазах у ждущей неподалеку моей якобы сестренки Астрид. Надо же, запомнил. Она была одета в полупрозрачную белую рубашку и офисную юбку, на ногах необычные для этого наряда открытые сандалии, открывающие изящные пальчики. Вот честно, Астрид вообще не была похожа на арчанку, скорее, на нимфу или дриаду, какими я себе представлял их до знакомства с Миной. «Нам нужно поговорить», — безапелляционным тоном заявила она. «Раз нужно, говори», — пожал плечами, застыв напротив нее. По росту она тоже была выше других девушек, но все равно не доставала до меня. «Прямо здесь, при всех», — арчанка выгнула бровь. «Лучше наедине. А ты планируешь устраивать сцену? Большой вопрос, кто все эти загадочные все?» Гномы исчезли, и на стоянке больше никого не было, не считая притворяющегося котом демона. «Хотя бы пригласи меня в ресторан, мы так давно не виделись». Она достала телефон и помахала передо мной светящейся картой. «Здесь есть кафе-мороженое с хорошими отзывами». У меня глаза на лоб полезли, но я решил не отказываться, как раз же хотел наладить полезные связи. Будет полезное разнообразие на фоне обычных походов в гномьи таверны. Кстати, я попросил остаться с другими девушками, пусть присматривают друг за другом. Астрид напоминала мне обычную девчонку. Она постоянно торчала в телефоне, смеялась над моими шутками и скидывала смешные мимы. Мне особенно понравился про лепрекона, вложившего золото в недвижимость. На обед арчанка заказала 2 порции пышных вафель с несколькими шариками разного мороженого и горячее молоко, в котором следовало растворить и размешать шоколад на палочке. Я взял то же самое и чуть язык не проглотил. Никогда бы не подумал, что воздушное тесто в карамели может быть таким вкусным. Хитро поглядывая на меня, арчанка ждала, пока я покончу со своей порцией и с довольным видом откинусь на спинку. В этом она тоже не отличалась от обычных человеческих женщин: сначала задобрить и притупить бдительность, чтобы затем резко ударить топором. «Как поживаешь? Чем вообще занимался? Познакомишь меня со своими девушками?» Начала она бомбардировать меня вопросами. «Да вроде все нормально. Учусь, преподаю, воюю», усмехнулся я. «С девушками познакомлю без проблем. А ты как? Пока не выбрала, куда поступать?» «Скорее всего, в Рязань поеду, там хорошие факультеты истребителей чудовищ есть. Не всем же демонов гонять». Она не удержалась от подколки, ткнув меня в плечо. «Отец разрешает тебе учиться?» Я, мягко говоря, охренел. «Меня, значит, как только не пинали, чтобы в армию пошел, а она себе универ выбирает?» «Разумеется». «Ты что, головой ударился?» Она уставилась на меня огромными глазами. «Это тебя сослали за пьянство в самую консервативную общину империи. Тем более он не может мне указывать, раз я формально нахожусь на воспитании». Я чуть было не спросил, неужели существуют нормальные орки? Вовремя прикусил язык. «Лучше наведу справки через Барбатоса или своих девушек. Можно и так сказать», вздохнул я. «Посвящать якобы сестрицу в истинное положение дел, само собой, не собирался. У нас здесь тоже неплохо учат». «А да, я слышала», рассмеялась арчанка. «Кто бы мог подумать, что ты станешь преподавателем?» Отец, когда услышал, не поверил, решил, что Свен над ним издевается. Она еще несколько минут рассказывала семейные новости, называла ни о чем не говорящие имена и передала привет от младших братьев. Я в основном улыбался, кивал и подумывал, брать на десерт блинчики в шоколаде или лучше пышки. «Послушай», Астрид замялась, наконец переходя к делу, «ты правда собираешься пойти против воли отца? Тебя отправили в качестве парламентера?» Хмыкнул я. «А во, раньше ты не знал такие сложные слова», рассмеялась девушка, снова стукнув меня кулачком в плечо. «Между прочим, довольно чувствительно, как будто в давний синяк. Мы навели справки. Ты совершил настоящий подвиг, и не один», согласно кивнул. «И сейчас ты скажешь, что, если бы я не пошел против общины, меня бы непременно славили. Пойми, мы не в Петербурге находимся. В провинции очень сильны традиции, наши родичи не такие прогрессивные, как мы с тобой или столичные. Отец, он не может спустить тебе брошенный в открытую вызов, а твое геройство до безумия усложняет ситуацию. Он понимает, что ты прав, но...» Она вздохнула и громко фыркнула, присосавшись к коктейльной трубочке. «Может, у тебя есть варианты, что делать? Точно не хочешь пойти служить? За совершенные подвиги через месяц станешь сержантом, через полгода дадут офицерское звание. О, вот она, та самая плюшка от орочьего сообщества, которая должна была убедить меня прогнуться. Не, я, конечно, все понимаю, но свое уже отвоевал. Хватит, на второй круг точно не пойду. На самом деле есть один вариант». Я загадочно улыбнулся и пожал плечами. «Раз отец не может отпустить меня и собирается идти до конца, я избавлю его от бремени принятия решений. Хочешь бросить ему вызов?» — ахнула Астрид. В ее глазах одновременно плескались радость от получения свежей сплетни и беспокойство за меня. «Не надо, он же тебя порвет. Да ну, я кому хочешь морду начищу. Было много практики. Причем тут морды, и это ты тоже забыл? Совсем здесь спился. Видать, прошлый рорк был запойным алкашом. Интересно, почему ее не удивляют такие кардинальные изменения моей личности? Думает, я поймал белочку. Поединок пройдет на боевых топорах. Тебе напомнить, что отец выиграл 7 последних турниров. Он тебя на лоскуты порежет. Да уж, положенится. Я собирался расспросить арчанку поподробнее. Может, все же можно как-то развернуть ситуацию на кулачный бой. Вот ни капли не сомневался, что положу старика на лопатки, как до этого справился с военкомом. Не срослось. Сначала я не придал значения появившейся компашке из 4 мрачных эльфов, но они сами обратили на себя внимание. Окружив наш стол, синхронно сбросили плащи, демонстрируя практически полностью покрытые темно-зелеными татуировками обнаженные тела. Буквально за секунду в руках ушастых хренов материализовались кривые парные мечи, и они разом ударили по нам с Астрид. Глава 11. Я привык иметь дело или с магами, или с демонами, а тут вообще ни капли силы. Мечи они держали прикрепленными к спинам и теперь размахивали ими как заправские ниндзя. Ледяные лезвия оставили довольно обидные и болезненные порезы на моих руках и плечах. Нанеся первые удары, они разом замахнулись для добивания, но я не растерялся и швырнул в ближайшего эльфа вазу из-под мороженого. Когда тяжелый снаряд влетел в твердый лоб, раздался звук удара по дереву. Хрен отлетел и почти сразу вскочил, как заведенный солдатик. Я успел схватиться за стул, с бешеным рыком размахивая им и отгоняя остальных врагов. Другие посетители кафе дружно выбежали на улицу, и внутри остались только мы с Астрид и гребаные эльфы. Арчанка носила при себе оружие, это я понял, когда она вытащила угрожающего вида кинжал, не давая им зайти ко мне сзади. Крикнула Астрид и смело бросилась на машущего оружием фанатика. Умело приняла удар меча на толстое лезвие и приблизилась к эльфу вплотную, заехав ему кулаком в подбородок. Второй клинок прошелся по зеленой коже, вероятно, задев артерию. Мощно выстрелила яркая алая кровь, но девушка и бровью не повела. Высвободив кинжал, несколько раз махнула здоровой рукой, нанося глубокие порезы. Стоило ей зацепить шею, как резко отскочила назад, защищаясь от второго эльфа. Гибкое зеленое тело на миг окутало золотое сияние, рана мгновенно заросла, и рука вновь заработала как нужно. Я не смог долго прикрывать сестренку, оставшаяся парочка эльфов одновременно наступала, без передышки размахивая заостренными клинками. Они отсекали большие куски от ножек стула, постепенно загоняя меня в угол. Честно говоря, мне очень не хотелось повторять трюк Астрид и резаться, с детства это ненавижу, но иного выхода я не видел минуточку. А, собственно, зачем, у меня же есть дар, целых два. Быстро сформировал воздушные лезвия и с торжествующей ухмылкой отправил их в шею эльфинышей, чтобы разом снести дурные головы, но произошло немыслимое. Из заклинаний пропала вся энергия и они превратились в безобидный ветерок. Огненные шары постигла та же участь, стандартные заклинания рассыпались безобидными искрами. Меж тем от стула осталась одна спинка. Ощутив обжигающее касание ледяного металла, я зарычал и швырнул несчастные остатки мебели сразу в обоих, выигрывая себе пару мгновений, чтобы найти новое оружие. Какого-нибудь дрына рядом не оказалось, зато нашелся стол. Большой, массивный, на 8 персон. Наверное, в обычной ситуации я бы его не поднял, но всплеск адреналина и орочьей ярости творят настоящие чудеса. Всего несколько мгновений, и я буквально похоронил под ним обоих мечников. К моему удивлению, они не выключились, активно пытаясь выбраться из-под массивной столешницы или хотя бы достать меня. Пришлось попинать их по головам, по ощущениям я будто по бревну стучал. Наконец удалось успокоить обоих, напрочь отбив себе пальцы ног. Повернувшись к Астрид, ощутил бегущий по спине ледяной холодок. Арчанку зажали в угол, и она едва отбивалась своим кинжалом. Раненый ею хрен двигался несколько заторможенно, но стоял вполне уверенно. Эльфы исполосовали ее рубашку, открывая аппетитную грудь, но мне было не до возбуждения. Зеленую кожу сплошь покрывали глубокие раны, которые она уже не успевала или не могла исцелять. Еще немного, и не будет у меня милой сексуальной сестренки. Пожалуй, еще никогда я не рычал так громко. Эльфы аж застыли на мгновение, и один из них стремительно развернулся ко мне. Поздно. Я прыгнул прямо с места, выставив вперед сжатые кулаки. Грудь и живот обожгло болью, на которую мне резко стало наплевать. Я сбил ушастого хрена на пол, отбросил в сторону его оружие и навалился сверху, вцепившись в шею, чтобы перебить ему хребет. С тем же успехом мог пытаться согнуть стальную балку, удивительная твердость и прочность. На нас роботы, что ли, напали? Да не может быть, мир здесь магический, а не технологический. Ощутив новую вспышку боли, в этот раз от кинжала, я приподнялся и свел вместе его руки, удерживая извивающееся тело. Он не мог достать меня ногами, так что я с размаха опустил кулак на эльфийскую голову, заставив ее мотнуться в сторону. Затем еще и еще, в полную силу, не жалея ни себя, ни врага. Кровавая дымка постепенно затуманивала мой взор. Невозможность убить врага ударом кулака жутко бесила сидящего внутри варвара. Так и хотелось закричать «Рорк крушить», от души размахнуться и наконец уничтожить блок. Пришлось прилагать значительное усилие, чтобы вернуть потерянное хладнокровие. В большинстве случаев орочья ярость очень хороша в бою, но явно не сейчас. Продолжая избивать никак не умирающего эльфа, я прислушался к ощущениям и с трудом уловил легкие магические нотки в его татуировках. Их было очень сложно заметить из-за постоянного распада и незаметного появления. Получается, он зачаровал собственное тело и окружил себя антимагией. Убойное сочетание. Решение пришло внезапно, я чуть было не хлопнул себя по лбу. Слишком привык к топору и на подсознательном уровне не воспринимал всякие мечи в качестве оружия. Но почему бы и нет, на полу неподалеку как раз удачно лежала вилка. Схватив ее, я ударил по горлу, чуть было не залюбовавшись хлынувшей из пробитой артерии кровью. Добавив еще несколько раз, с удовлетворением следил, как урод дернулся и затих. Отлично. То есть они выдерживают урон тупым оружием, а вот с колющим или режущим проблемы. Вскочив с окровавленной вилкой наперевес, я набросился на сражающегося с Астрид хрена и обезоружил несколькими ударами. Хотел было сломать ему руки, но сестренка с диким криком вонзила кинжал в горло и оборвала его земной путь. Было бы неплохо заиметь пленника для допроса. Поморщился я. От зеленомордых, это же фанатики. Они бы нам ничего не сказали. Арчанка с усталым вздохом опустилась на уцелевший стул. На ней практически не осталось одежды, а ран значительно прибавилось. Сосредоточившись, девушка несколько раз окутала себя золотым сиянием, останавливая кровь. Вот урод, хотел убить меня тысячей порезов. В каком смысле? Мне казалось, она отлично отбивалась, но если так подумать, одним кинжалом не справиться с двумя и тем более четырьмя мечами. Ну это их уродская казнь, когда жертву загоняют до последнего. Они же могли нас сразу прикончить, но захотели помучить, не рассчитали. Девушка сплюнула на мертвое тело и с опаской посмотрела на лежащих под столом эльфов. «А этих ты точно убил? Скорее, вырубил?» — признал я, наклонившись за мечом. «Сейчас отсеку им головы и готово. Я не успел». Перед кафе с визгом шин остановились завывающие сиренами полицейские машины, и оттуда выскочили боевые маги вместе с несколькими воителями. Увидев бессознательных эльфов, одаренные заметно испугались и поспешили спрятаться за обычными стрелками, вызвав у них презрительные ухмылки. «Рорк, за что ты меня ненавидишь? Я только сегодня вернулся в город из долбаного леса, и вместо горячей ванны и мягкой жопы мне пришлось сорваться на вызов». Инспектор Подляков действительно выглядел и попахивал так, будто неделю лазил по буреломам. И это он всего за пару дней изгвоздался. «Не переживай, задницей я тебя обеспечил. О мягкости судить не берусь, зато размер у нее во». Заметив смущение Астрид, набросил на ее плечи уцелевший пиджак, позволяя благодарной девушке прикрыться. Он все это время спокойно висел себе на вешалке. «Нам нужен целитель, разумеется». Мужчина кивнул и отдал несколько приказов по телефону. «Я пока прослежу за арестом, но с тебя разговор. Собираешься меня допрашивать? Поди, еще и арестовать?» У меня закралось нехорошее подозрение. Со связями могучего ему ничего не стоило запереть меня в клетке по ложному обвинению, а тут такой шикарный повод. «Зачем? Мне нужны твои показания, да и то для проформы, здесь и так все понятно», — искренне изумился инспектор. «Это же фанатики, наверное, вынесли тебе приговор из-за навлеченного на их расу позора. Эльфы такие мстительные, не удивлен. Причем тут эльфы, это же дриады». Он с беспокойством посмотрел на мой лоб. «Тебя по голове приложили, и не один раз», — громко подтвердила Астрид. «В детстве он только так и летал». Дальнейший разговор прервало появление целителя. Я сразу направил его к сестренке, а сам сидел и раздумывал над ситуацией. Получается, выпуском журнала я спровоцировал каких-то фанатиков, а от ожидаемых врагов удары еще впереди, да уж, весело. Но оно того точно стоило. В сети только и говорили, что об острых ушках. Экземпляры первого тиража продавали по бешеным ценам, и их разбирали, как горячие пирожки. Нападение Ифрита и гибель княжича Могучего прошли практически незамеченными на фоне бешеного ажиотажа. Деньги текли настоящей рекой. И это я не говорю о продажах рекламируемых миной моделей. В общем, нужно будет выяснить, что это за фанатики и как с ними поступить. Я повернулся к Астрид, которая отпустила целителя и закуталась в большое шерстяное одеяло. «Тебе лучше не ездить сейчас одной, давай подброшу до дома, не хочу туда возвращаться», — поморщилась Арчанка. «Отец решил остановиться у армейского друга, а он такой старомодный очень. Все пытаются наставить меня на путь истины и быстро отдать замуж рожать новых рекрутов. Можно я у тебя поживу? Я не против, но нужно спросить остальных». К величайшему изумлению девушки я достал телефон и позвонил Мине, а она передала сообщение Кире и Сати. «Никаких проблем, сегодня Вороновский освободит подвал, поселишься в нем. Повезло. А куда он поедет? Назад в общагу? Или еще куда? Не знаю». Я пожал плечами. «А он вообще знает о своем выселении? Не хочу доставлять неудобства. Ну, скажем так, я ему тактично намекал. У меня были причины выставить баронета, хоть он и показал себя надежным товарищем. Для начала Сати будет проще влиться в компанию, если в доме будут только девушки. Плюс юноша продолжал подозревать меня непонятно в чем, хоть и пытался это скрывать. Лучше буду держать его на расстоянии. А как ты объяснишь это отцу? Скажу, что мне нужно время, чтобы уговорить тебя». Она с улыбкой толкнула меня в плечо. Ее раны исчезли, и, не считая порванной одежды, девушка не выглядела, как недавно прошедшая тяжелый бой. «У тебя, кстати, милый домик был. Поедем?» «Нет, у меня пока другие дела. Могу тебя закинуть или давай со мной?» «Ну, конечно», — сразу кивнула она, вызывая у меня определенные подозрения. Слишком легко на все соглашалась, дело точно не в отце. Я проследил, как полицейские посадили в машину пару вырывающихся фанатиков. Их с трудом засунули в скотовозку и под вой сирен повезли в тюрьму. Подляков был немногословен. Спросил, что мы здесь делали и как шел бой, поблагодарил от лица города за поимку опасных преступников и посетовал, что все бесполезно. Мы только ресурсы теряем. Они убьют себя, едва получат такую возможность. Ты же их опозорил провалом миссии. И что тогда будет? Фанатики непредсказуемы. Или пришлют к тебе четверку помощнее, или возбудятся на кого-то другого. Подляков поспешно попрощался и прыгнул в последнюю машину. Мы остались с сестренкой в окружении толпы зевак. У кого-то из официантов брали интервью. Он героически выгибал грудь и рассказывал, как чуть ли не в одиночку всех раскидал. Стоило нам выйти наружу, как журналисты мигом позабыли о нем и окружили нас плотным кольцом, наперебой выкрикивая вопросы, без комментариев. Все интервью я даю только журналу «Острые ушки». Я решил, что дополнительная реклама никогда не будет лишней. Сможете прочесть во втором выпуске. Или нет, расступитесь, дайте пройти. Максвелл все так же сидел на моей машине. Демон-кот лениво приоткрыл один глаз и позволил восторженный Астрид себя погладить. Одновременно указал хвостом на лежащий неподалеку сверток. Наклонившись к нему, я заметил мешанину металла и проводов. Резко пахло чем-то химическим. «Астрид, зайди пока внутрь, найди Киру и попроси подобрать тебе новую одежду», — сказал я Арчанке. Та снова меня послушалась, вызывая все больше вопросов, и скрылась за бронированной дверью. Максвелл сразу же заговорил. «Алхимическая бомба, бессмертная классика, уважаю». Какой-то мужчина притворился, что упал около машины, и оставил подарок под днищем. Я не стал следить за ним, но запомнил запах. Взрывчатку на всякий случай обезвредил. Он улыбнулся мне и выгнул спинку, выпрашивая похвалу. «Я слышал, тебе там тоже весело приходилось, но ты меня не звал.